Другая индийская легенда рассказывает, что во время битвы между асурами и девами солнце и луна стали настолько тусклыми, что девы не могли продолжать битву. Тогда они попросили Атри, одного из прародителей, что-нибудь сделать, и Атри трансформировал себя самого в солнце и луну одновременно. Луна светила девам, а солнце жгло асуров. Тем самым боги были спасены. В Брахманда Пуране рассказывается третья легенда. Однажды жил риши по имени Анимандавья. Когда он исполнял обет молчания, в его обитель, преследуемые стражниками, вбежали воры, спрятали награбленное и спрятались сами. Следом за ними пришли стражники и спросили, каким путем ушли грабители. Но тот промолчал. Стражники обыскали обитель и обнаружили и воров, и награбленное. Они решили, что он с ворами заодно, связали его и доставили во дворец. Царь, не разобравшись, повелел посадить Анимандавью вместе с остальными ворами на кол, копье, что и было исполнено. Однако мудрец не умер благодаря силе йоги, но очень долго мучился. В то время как он так мучился, мимо него вечером проходила йогиня Шилавати, известная своей супружеской привязанностью, неся на плечах своего супруга Уграшраваса. Согласно Маркандея Пуране, 15, мужем этой йогини был прелюбодействующий и порочный брамин по имени Каушика, который, будучи на ней женат, ходил к шлюхе, а затем был поражен проказой и вернулся к жене, стал инвалидом и опять захотел к шлюхе, но сам идти уже не мог, и жена, которая в этой версии называется Шандили, взвалила его на себя и потащила в бордель. Уграшравас пробурчал что-то оскорбительное для Анимандавьи, и тот его проклял, сказав, что Уграшравас разобьет себе голову и умрет, как только взойдет солнце. Шилавати долго не могла выйти замуж из-за своей уродливости, и Уграшравас оказался единственным, кто на нее соблазнился. Поэтому, услышав проклятие, она была потрясена и сама, в свою очередь, произнесла проклятие: «Тогда пусть солнце вообще не встанет». Поскольку она, как йогиня, обладала огромной силой, то солнце не встало ни завтра, ни на следующий день. Боги, девы, перепугались и обратились к Тримурти, Браме, Вишну, Шиве, с просьбой найти решение. Но и они ничего не придумали и вынуждены были пойти на поклон к Шилавати. По дороге они зашли к Атри и упросили его супругу Анасую, прекрасную ликом, пойти вместе с ними. Анасуя уговорила Шилавати взять проклятие назад, пообещав от имени Тримурти, что ее муж не умрет с восходом солнца. В Маркандея Пуране говорится, что как только Шандили, Шилавати, сняла свое проклятие, солнце сразу же взошло, а ее драгоценный муж сразу же помер. Однако, как и было обещано, три бога его вновь оживили. А Насуя же тремя богами была вознаграждена. Они родились у нее, как ее дети, Даттатрея, Дурвасас и Сома. История о прекрасной Санджне и ее невзрачной сестре-служанке Чхае, сопровождаемое появлением трех детей у одной и трех у другой, включая планету Сатурн, история о Солнце, его угасании и спускании на Землю, а затем появлении нового Солнца, в одном из значений есть аллегория о перевороте в Солнечной системе и появлении при новом расположении планет нового зодиакального круга. Имя мудреца Мандавья, посаженного на копье, соотносится со словом «мандала» – «круг», то есть зодиакальный круг. Повествование истории о Мандавье, изложенное в Махабхарате, завершается установлением нового закона кармической ответственности срока 14 лет, то есть срока, с которого начинают непосредственно действовать астрологические, зодиакальные влияния на судьбу. Копье, шест или человек в центре круга символизирует центр зодиакального круга. Человек – вертикальный позвоночник которого смотрит в полюс неба, в область Большой Медведицы, среди звезд которой одна принадлежит Риши Атри. Вокруг этой оси вращается плоскость 12 знаков зодиака. При проекции зодиака на плоскости копье или висящий на дереве человек, в том числе и распятый на дереве, означает вертикальную разделительную черту, проводимую через круг по аналогии с дандой, позвоночным столбом человека, от начала зодиакального льва, муладхара, копчиковый центр в человеке, до начала водолея, брахма-рандра, сахасрара и сома-чакра в верхней части головы человека.